Настойка от 5 до 15 капель 3 раза в день. Сироп по 2,0-4,0 в один прием. Номер 68. Калина обыкновенная. Это семейство жимолостных. С лечебной целью используют ее кору и ягоды. Растет в лесах среди кустарников в средней полосе страны. На Кавказе, в Сибири, по всей территории Западной Европы, в Японии, Монголии, Северной Америке. Калина обыкновенная – это кустарник или небольшое деревцо. Достигает высоты 5 метров. Листья трехлопастные, ветки голые, соцветие негустое, венчики белые. Плоды ягодообразные, овальные, ярко-красные. Костянки с одной косточкой. Запах слабый, вкус у ягод и у коры горький и вяжущий. Кора имеет зеленовато-серый цвет. В научной медицине применяют жидкий экстракт. Из коры калины обыкновенной реже отвар, как кровоостанавливающее при маточных и других внутренних кровотечениях, и как противоспазматическое и успокаивающее средство. Побочных явлений при употреблении этих препаратов не отмечено. В народной медицине простой отвар из коры калины употребляется при внутренних и носовых кровотечениях. Как укрепляющее и успокаивающее средство, сгущенный отвар вместо готового экстракта употребляют для предупреждения беременности. Взрослые пьют отвар из коры калины при простуде. Кроме того, больные золотухой применяют сгущенный отвар из коры в смеси с отваром ромашки в отношении 1 к 4. Отвар или чай из ягод калины употребляют при кашле. Сырые ягоды действуют как слабительное. Свежим соком из них удаляют прыщи на лице. Непаренные свежие ягоды, толченые и смешанные с медом и разбавленные водой, пьют при простуде. Ягоды калины с сахаром, перебродившие, рекомендуется принимать лицам, страдающим повышенным кровяным давлением. Способы применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Экстракт имеется в аптеках 20,0 по 20-40 капель 3 раза в день. Номер 69. Капуста. Белокочанная и цветная. Огородный овощ. Семейство крестоцветных. Капуста содержит растворимые в воде витамины В2, ПП, С. Однако для лечебных целей в научной медицине она не применяется. В народной медицине капуста, как очень удобное, простое средство, используется при многих болезненных явлениях. Чаще всего она применяется как наружное средство при наружных воспалениях, ожогах, ушибах и других подобных случаях. Более утоляющее действие капусты обнаруживается при головных болях, прикладывать свежие листья на больные места. При разрыхлении десен капуста действует укрепляюще. Полоскать рот рассолом или жевать кислую капусту. Кислую капусту, или вернее рассол из нее, употребляют и внутрь, при геморрое, особенно если заболевание сопровождается запором и сильным кровотечением.